Вырубленный в горной скале задолго до того, как первый легион построил цитадель рассвета, зал пламени представлял собой ступенчатый правительственный амфитеатр. В последующие долгие столетия вокруг него был сооружен свод. Вокруг свода крепость, а вокруг крепости город. С тех пор на Молехе многое изменилось, однако зал по большей части сохранил изначальное назначение. Здесь делали ритуальные прижигания перворожденным Дома Дивайн, а правители планеты все еще принимали тут решения, затрагивающие жизни миллионов. Впрочем, он перестал быть местом, где механические воители решали вопросы чести поединком насмерть. Сейчас Рейвен практически жалел об этом. Шквал огня Стабберов Бича Погибели быстро бы разобрался с бронящимися представителями и заглушил их крикливые голоса. Фантазия была приятной, но Рейвен глубоко вздохнул и попытался следить за тем, что происходило вокруг. Восседая на троне посреди амфитеатра, Рейвен держал скипетр с бычьей головой, о котором говорили, будто его носил сам владыка Будь. Артефакт, несомненно, был древним, однако казалось маловероятным, будто что-либо может пережить тысячелетия без повреждений. Он вновь перевел внимание на 500 мужчин и женщин, заполнявших многоярусный зал, старших военных офицеров Молеха. Помощники, писцы, калькулюслоги, саванты и энсины окружали их, словно акалиты. И Рейвену вспомнились Шаргалиши и его последователи из культа змеи. Кастор Алкат и трое ультрадесантников с мрачными лицами восседали на каменных скамьях нижнего уровня напротив Витуса Саликара. Тот также был не один. Слева от него находился кровавый ангел в красно-золотом облачении, а справа в черном. По центру следующего уровня неподвижно сидела, одетая в зеленое, стоическое и непреклонное, Тиана Курион, лорд-генерал Гранд Армии Молеха. Вокруг нее, словно мотыльки, привлеченные благим огнем, собрались полковники из дюжины полков. Рейвен не был с ними знаком, однако признал в них непосредственных подчиненных Курион. Под символами, обозначавшими каждую из сторон компаса, сидели командующие четырех оперативных театров. Знаменитый бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки носила маршал Эдараки Хакон, Северного Океанического, а напротив нее сидел полковник Оскур Ван Валькенберг, с западных топий, форма которого выглядела так, словно он месяц спал, не снимая ее. Командующая Абдихеда с Кушинского Востока была одета в полный доспех, как будто собиралась пробиваться обратно на свою позицию через джунгли. И, наконец, хан Южной Степи Ковен Мальбек сидел, скрестив ноги, с длинным мечом и винтовкой на коленях. За четырьмя командующими сидели сотни полковников, майоров и капитанов из разных полков имперской армии, все в боевой броне. Огромное многообразие формы придавало собравшимся солдатам вид гуляк с веселого карнавала. До настоящего момента Рейвен и не представлял, сколько полков размещается на Молехе. Его мать и Ликс находились в огромной галерее наверху, и уже ожесточенно спорили о том выборе, который ему предложат сделать. Ликс говорила о видении, которое ее посетило в ночь становления Рейвена, о том, как его поступки определят ход Великой войны на Молехе. Они обе заявили, что в силах видеть будущее, однако ни та, ни другая не могли сказать, что же это должны быть за поступки, или же в чью пользу он повернет войну. Должен ли он принять сторону Гора и за это получить власть над системами вокруг Молеха? Или же ему предначертано судьбой сразиться с магистром войны и заслужить славу и доброе имя поражением? Оба пути давали надежду исполнить пророческое видение сестры. Но какой же из них выбрать? В дополнение к наземным силам, Молех мог похвастаться значительным флотом, куда входило более 60 кораблей, включая 8 капитальных кораблей и множество фрегатов, которым было более 100 лет. Казалось, что лорд-адмирал Бриттон Семпер спит, хотя посреди такого шума это, несомненно, было невозможно. Одетый в форму рядовой состав делал для него пометки, но Рейвен подозревал, что Семпер не будет их читать. Его не интересовала война пехоты. Если бы силы магистра войны добрались до поверхности Молеха, он бы уже сгинул в пустоте. Отдельно от подразделений обычных воинов сидели представители механикума, задумчивые фигуры, закутанные в смесь красных и черных одеяний, державшиеся своими небольшими анклавами. Познания Рейвена о механикум были существеннее, чем у большинства, однако даже они являлись лишь слухами и сплетнями из вторых рук, полученными от шпионов среди сокрестанцев. Наиболее важное положение занимал механикум, именуемый Белоной Модвин из Орда Редукта. Старшая адепт Марса была полностью облачена в глянцево-зеленую кибернетическую боевую броню, придававшую ей вид сидящего саркофага. Она командовала когортами зловещих механических воинов-талаксов, а также грозным арсеналом боевых машин, танков и неведомых технологий, запертых в катакомбах горы Таргер. Ее магасы обучали сокрестанцев и поддерживали функциональность рыцарей. Как следствие, марсианское жречество представляло собой существенный центр силы на Молихе и обладало правом посещать все военные собрания, хотя и редко пользовалось этой привилегией. Пусть механикум с флотов и держали свой собственный совет, однако отсутствие их голосов компенсировали младшие офицеры армии. Они перекрикивали нижестоящих ораторов, то ли чтобы выразить полное одобрение, то ли чтобы заглушить то, что считали ужасной глупостью. Рейвен не мог определиться, что именно. Текущее право голоса принадлежало разжигателю войны из Легио Фордитус, одетой в заляпанный маслом комбинезон цвета хаки и похожей на амазонку женщине по имени Урнамму. Изъясняясь на готике сильным акцентом, она излагала позицию своего легио, которая, насколько слышал Рейвен, выглядела следующим образом. Принципсы Ута Дагон и Уту Лерна не одобрят никакой план, в котором титаны Легио Фордитус не атакуют врага в лоб в тот же миг, как тот высадится. Опеник Инвокацио Легио Грифоникус придерживался точки зрения, что остаткам Легио Фордитус нет смысла самопожертвенно бросаться на мечи только из-за того, что остальная их часть была уничтожена на Марсе. Насколько понял Рейвен, Урнамму и Опеник занимали в своих Легио примерно одинаковое положение, нечто вроде посредника между лишенными человечности принципсами титанов и теми, с кем им волей-неволей приходилось сражаться бок о бок. Их пикировка не имела смысла, поскольку еще предстояло высказаться Карталу Ашуру, обладавшему суровой красотой Калатору Мартариалис Легио Круциус. Младшим посланникам в конечном итоге пришлось бы считаться с тем, так как крупнейшим титаном на Молихе была машина Круциус, древний колос, известный как Идеал Терры. Ашур представлял принципса Магнус Этану Колонис, и если ту пробудили от грез о войне под горой Железный Кулак, то меньшие Легио, несомненно, будут подчиняться ей. Наконец, посланники Легио закончили разговор, и обсуждение перешло на вопросы логистики, организацию линий снабжения, артиллерийских складов и накоплению резервов. Предел терпения Рейвена, уже истощенного многочасовыми спорами, оказался пробит долгими перечислениями норм снабжения. Высказалось уже с дюжину клерков-аэкзакторов, и еще десятки ждали своей очереди. Рейвен поднялся с трона и ударил скипетром по каменному полу зала, что вызвало испуганные вздохи хранителей реликвий. Он вытащил пистолет и направил его в сторону ближайшего писца и извергавшего пергаменты инфопланшета. «Ты заткнись, сейчас же!» – произнес он, прервав обнажением оружия монотонную сводку о нехватках энергоячеек лазерным винтовкам на Кушитской общинной черте. «Вы все послушайте очень внимательно, что я скажу. Я выстрелю в следующего писца, который посмеет зачитать инвентарный список или норму запаса, прямо в голову». Клерки опустили инфопланшеты и тревожно заерзали на местах. «Как я и думал», — сказал Рейвен. «Итак, кто-нибудь, сообщите мне что-то действительно чертовски важное, пожалуйста». Кастор Алкат из ультрадесанта поднялся и заговорил. «Что вы хотите услышать, лорд Дивайн?» «Именно так и ведутся войны, с правильным размещением линий снабжения и полностью работающей инфраструктурой, готовые поддержать силы на передовых. Если вы хотите удержать этот мир против магистра войны, вам необходимо знать эти вещи». «Нет», — ответил Рейвен, — «это вам нужно знать эти вещи. Все, что нужно знать мне, где я отправляюсь в бой. Чтобы разбираться с цифрами и списками, у меня есть целая армия писцов, квартирмейстеров и савантов». 500 миров горят», — бросил Алкат. «И все же мои ультрадесантники готовы сражаться и умереть за чужую планету. Скажите еще раз нечто подобное, и я заберу всех воинов назад в Ультрамар. Сам Император поручил вашему легиону и кровавым ангелам защищать Молих», произнес Рейвен с насмешливой улыбкой. «Вы бросите этот долг? Сомневаюсь. С вашей стороны было бы мудро не проверять эту догадку», предостерег Алкат. «Я полноправный правитель Молиха», огрызнулся Рейвен. «На меня ложится военное командование этим миром. И если я чему-то и научился у своего отца, да упокоится он с миром, так это тому, что правителю следует окружить себя лучшими из возможных людей, передать им полномочия и не вмешиваться». «Имперский командующий может передавать полномочия», — сказал Алкат, — «но не ответственность. Ревен старался обуздать злость, чувствуя, как та извивается в груди, словно отравленный клинок. «Мой дом правит Молехом на протяжении поколений», – произнес он с холодной враждебностью. «Мне известно, что значит ответственность». Алкат покачал головой. «Я в этом не уверен, лорд Дивайн. Ответственность – это неповторимая вещь. Вы можете делиться ею с другими, однако ваша доля при этом не уменьшается. Вы можете передавать ее, однако она остается с вами. Кровь давала вам власть над Молехом, и его безопасность – ваша ответственность. Ее нельзя переложить на других никаким избеганием или же сознательным уклонением от этого факта». Ревен заставил свое лицо принять хладнокровное выражение и кивнул, словно признавая покровительственные слова легата мудрыми. «В ваших словах проницательность вашего примарха», — сказал он, и от каждого слова его желудок наполнялся едким ядом. «Разумеется, я в надлежащее время просмотрю рекомендации сборщиков десятины. Однако, быть может, сейчас время военных стратегем, а не сухих перечней чисел и споров между союзниками». Алкат кивнул и поклонился, выражая осторожное согласие. «Несомненно так, лорд Дивайн», — сказал он и сел на место. Ревен выдохнул яд, и показалось, что тот обжег ему гортань. Он остановил взгляд на Британи Семпери, потратив мгновение, чтобы успокоиться и дать помощнику лорда-адмирала время пихнуть того локтем в ребра. «Адмирал Семпер, можете ли вы сказать нам, сколько у нас есть времени, прежде чем силы магистра войны достигнут Молеха?» Одетый в царственно-пурпурный сюртук с барочным орнаментом, Британ Семпер поднялся и застегнул верхнюю пуговицу. Серебристо-белые волосы лорда-адмирала были собраны в длинный чуб, а лицо представляло собой покрытую шрамами частично аугметическую маску. «Конечно, мой повелитель», — произнес он, загружая содержимое инфопланшета помощника на свой глазной имплантат. «Астропатические хоры сообщают о множестве надвигающихся кораблей. В общей сложности, возможно, 40 или 50. Приближающийся флот не скрывает свое прибытие. Мне докладывают всевозможную чушь, якобы астропаты слышат, как в варпе воют волки, а корабли выкрикивают свои названия. Более чем вероятно, что это какие-то эмпирические помехи, или же просто отражение вокс-передачи. Однако очевидно, что магистр войны хочет, чтобы мы знали о его приближении. Хотя если он полагает, что мы – кучка трусов, которые с воплями разбегутся при первых признаках врага, его ждет суровое пробуждение к реальности». Прежде чем лорд-адмирал успел продолжить, его прервал Витус Соликар. «Будет ошибкой думать, что вы одержите верх лишь потому, что превосходите флот магистра войны в численном отношении. Война в пустоте, которую ведут легионы, свирепа и беспощадна». Семпер поклонился кровавому ангелу. «Я очень хорошо знаю, насколько опасны космические десантники, капитан». «Не знаете», — печально произнес Соликар. «Мы убийцы, жнецы плоти. Вам никогда нельзя забывать об этом». Еще до того, как лорд-адмирал мог ответить на меланхоличный тон кровавого ангела, вмешался Ревен. «Как скоро враг будет здесь?» Явно стараясь держать гнев от высказанного Соликаром пренебрежения по отношению к возможностям его флота, Семпер заговорил неторопливо и осторожно. «Согласно наилучшим оценкам магистра астропатов, прорыв в реальное пространство произойдет со дня на день, что означает, что они окажутся возле Молеха примерно через 2 недели. Я уже отдал приказ о сборе, чтобы вернуть дозорные корабли от края системы. Вы не станете атаковать предателей в открытом космосе? Поскольку не имею обыкновения разбрасывать жизни своих экипажей, нет, не стану», — ответил Семпер. «Как любезно указал капитан Соликар, боевые корабли космического десанта нельзя недооценивать. А потому наилучшей тактикой будет направить провоцирующую группу, чтобы заманить изменников на рога наших орбитальных орудий. Наш основной флот останется в тени орбитальных батарей, на линии кармана. Когда корабли-предатели окажутся между молотом и наковальней стационарных пушек и боевого флота, мы сможем выпотрошить их еще до того, как они успеют высадить хоть одного воина». Несмотря на напыщенность тона, Ревену понравилось упорство Семпера, и он кивнул. «Сделайте это, лорд-адмирал», — сказал он. «Отрядите провоцирующую группу и пожелайте им доброй охоты».